уходить можно только так, под фанфары на пике славы, как было в мечтах, чтобы помнили, чтобы жить после смерти в сердцах и мыслях, чтобы залпом пить смех и слезы из вечных истин, чтобы быть собой, чтоб чужим не внимать законам, за свободу и за звездой уходить. Только гордый взгляд, пусть в крови и позор, и слава, в словах дурман и яд под фанфары. К чертям на свет обреченные силой прокляты, через тернии лет в никуда, чтобы помнили.